Глава третья. За 20 минут до этого Говард вышел из церковного двора и свернул налево. Планов у него не было, по крайней мере, сознательных. Однако у подсознания имелись собственные идеи. Говард держал путь в Криклвуд. Он пешком преодолел последнюю четверть мили пути, начатого утром на машине, и спустился к подножию того переменчивого холма в северном Лондоне, который бесславно переходит в Криклвуд-Бродвей. В разные времена районы на склонах этого холма то подвергаются джентрификации, то снова деградируют, но две точки экстремума, Хепстед и Криклвуд, остаются неизменными. Джентрификация. Постепенное вытеснение малоимущих из городского района и его заселение людьми со средним и высоким достатком. Осуществляется путем улучшения качества и перепланировки жилья, увеличения жилищной платы или налога на недвижимость. Криклвуд безнадежен, говорят агенты по продаже недвижимости, проносящиеся на своих раскрашенных мини-куперах мимо заброшенных бинго-холлов и промышленных зон. Они ошибаются. Чтобы по достоинству оценить Криклвуд, возьмите пример с Говарда и просто прогуляйтесь по этим улочкам. Вы убедитесь сами. Здесь на одном только километре больше пленительных лиц, чем во всех помпезных георгианских зданиях на Примроуз-Хилл. Африканки в ярких кенте, бойкие блондинки в спортивных костюмах и с тремя мобильными телефонами за поясом, безошибочно узнаваемые поляки и русские, привносящие на этот остров безбровых лиц картофелин с безвольным подбородком, решительные черты советского реализма. Ирландцы, подпирающие ворота жилищных поселков, совсем как фермеры на свином рынке в Керри. На таком расстоянии, когда можно подмечать интересных персонажей, но нет необходимости вступать в разговоры, праздно шатающийся Говард был способен любить этих людей и даже чувствовать себя с неким привкусом романтики одним из них. «О, мы, отбросов горсть, счастливое отребье!» Он тоже из их круга и навсегда останется одним из них. На марксистских съездах и в печати Говард с гордостью ссылался на свое происхождение. На улицах Нью-Йорка и рабочих окраинах Парижа его порой охватывало чувство общности с местными обитателями. Но в целом он предпочитал держать свои рабочие корни там, где они лучше всего ветвились, в своем воображении. На эти холодные улицы с похорон Карлин Кипс его прогнал то ли страх, то ли принуждение. Это же чувство вело его сейчас по полузабытому маршруту. По главной улице мимо Макдональдса и халяльных мясных лавок, во второй проулок налево, к дому номер 46 и двери с окошком из толстого стекла. В последний раз он стоял на этом пороге почти 4 года назад. 4 года! В то лето Белси решили вернуться в Лондон, чтобы Леви мог получить хорошее среднее образование. После огорчительного ознакомления со школами Северного Лондона, Кики настояла на том, чтобы всем вместе по старой памяти посетить дом номер 46. Визит не удался. С тех пор обитатели этого дома и дома на Лангем 83 обменивались редкими телефонными звонками, да традиционными открытками к дням рождения и юбилеям. И хотя в последнее время Говард часто наезжал в Лондон, он ни разу не появлялся у этой двери. 4 года — срок немалый. Чтобы 4 года не общаться с человеком, нужны веские причины. Нажав на кнопку звонка, Говард немедленно осознал, что совершил ошибку. Подождал — никто не подходит. Просияв, он повернулся уходить. Отлично вышло. Хотел навестить, но дома никого не оказалось. И тут дверь открылась. На пороге стояла незнакомая пожилая женщина с кошмарным букетом. Гвоздики, несколько маргариток, понурый лист папоротника и подвядшая темно-красная лилия с белой окантовкой. Женщина кокетливо улыбнулась. Так пристала улыбаться девушке, на 3/4 ее моложе поклоннику, вдвое младше Говарда. «Здравствуйте», — сказал Говард. «Здравствуйте, любезный», — невозмутимо ответила она и снова заулыбалась. У нее, как у всех пожилых английских леди, были воздушные, словно прозрачные волосы, сквозь каждый их золотистый завиток с этих облаков в последние годы сошла оттеночная голубизна, как сквозь газ Говард видел коридор за ее спиной. «Извините, Гарольд дома? Гарольд Белси?» «Гарри? Конечно, это для него», — она энергично тряхнула цветами. «Входите, любезный». «Кэрол!» — из маленькой гостиной, к которой они уже приближались, донесся голос его отца. «Кто там? Пусть уходит!» Как всегда он сидел в кресле, как всегда перед телевизором. В комнате, как обычно, было очень опрятно и по-своему очень красиво. Ничто здесь не менялось. Все так же было зябко и сумрачно. На улицу смотрело единственное окно с двойными стеклами, зато повсюду царил цвет. Яркие, бесстыже-желтые маргаритки на думочках, зеленый диван и три обеденных стула, красные, как почтовые ящики. На сложноузорчатых итальянских обоях завитки розового и коричневого, как в неаполитанском мороженом. На ковре оранжевые и коричневые шестиугольники с черными кругами и ромбами внутри. Металлический задник портативного, высокого, похожего на маленького робота-камина, синий-пресиний, как плащ Девы Марии. Наверное, со стороны пожилой жилец в сером костюме и пышная обстановка по моде 70-х, оставшиеся от прежнего квартиры съемщика, смотрелись до ужаса комично, но Говарду было не до смеха. С щемящим сердцем подмечал он знакомые детали. Насколько ограниченной четырьмя стенами должна быть жизнь, чтобы приторная открытка с видом гавани корнуольской деревушки Мивадджисси пролежала на каминной полке целых 4 года. Фотографии Джоан, матери Говарда, тоже находились на своих старых местах. Несколько ее портретов, сделанных в лондонском зоопарке, по-прежнему перекрывая друг друга, теснились в одной рамке. А снимок с декоративными подсолнухами все так же стоял на телевизоре. Другой, где ее в развивающейся фате окружают подружки-невесты, привычно висел справа от выключателя. Мать умерла 46 лет назад, но каждый раз, зажигая свет, он снова ее видит. А теперь он видит и Гарольда. Старик уже пустил слезу, руки дрожат от волнения. Он силится встать с кресла, и когда ему это удается, деликатно обнимает Говарда где-то в области талии. Сын всегда был выше него, а теперь совсем великан. Поверх отцовского плеча Говард глянул на каминную полку и увидел записочки, накорябанные на клочках бумаги неверной рукой. «Я в парикмахерской у Эда, скоро буду». «Пошел в кооператив вернуть чайник, буду через 15 минут». «Ушел в магазин за гвоздями, буду через 20 минут». «Я пока заварю чай и поставлю букет в вазу», — застенчиво произнесла позади них Кэрол, уходя в кухню. Говард накрыл ладонями отцовские руки и почувствовал кожей шершавые пятнышки псориаза и вросшее в палец старинное обручальное кольцо. «Пап, да ты садись». «Сесть? Как тут усидишь?» «Давай, давай», — Говард мягко подтолкнул его к креслу, оставив себе диван. «Жена и дети с тобой?» Говард покачал головой. Старик снова обмяк. Руки упали на колени, голова поникла, веки смежились. «Кто эта женщина?» — спросил Говард. «Явно не сиделка. Для кого эти записки?» Гарольд испустил глубокий вздох. «Один пришел, без своих. Что ж, видать, не захотели. Гарри, это женщина, кто она?» «Кэрол?» — откликнулся Гарольд с обычным недоуменным и затравленным выражением лица. «Но это же Кэрол». «Понятно, а кто она такая?» «Заходит ко мне иногда. А что?» Говард вздохнул и опустился на зеленый диван. Стоило голове его коснуться бархатной обивки, как ему стало казаться, будто они с Гарри так и просидели вместе все 40 с лишним лет после смерти Джоан, скованные ужасным, непередаваемым горем. Между ними сразу восстановились прежние взаимоотношения, словно Говард не окончил, вопреки отцовскому желанию, университета, не уехал из этой жалкой, никчемной страны, не женился на женщине другой национальности и цвета, никогда никуда не уезжал и ничего в жизни не сделал. Он по-прежнему был сыном мясника, и они так и жили, грызясь по пустякам, вдвоем, в Долстоне, в домике возле железнодорожных путей. Два англичанина, у которых не было и нет ничего общего, кроме любви к одной и той же обожаемой покойнице. «Да при чем тут сейчас Кэрол?» — заволновался Гарри. «Ты пришел, это главное, пришел!» «Я всего лишь спрашиваю, кто она такая?» Гарри вспылил. Он был глуховат и, разозлившись отдельные слова, сам того не замечая, произносил оглушительно громко. «Она набожная, ходит в церковь, ко мне заглядывает пару раз на неделе, чайку попить. Просто забегает узнать, как я поживаю. Хорошая женщина. Ты-то как?» — расплылся он в донельзе жизнерадостной улыбки. «Вот что всем нам не терпится узнать. Как Нью-Йорк?» Говард стиснул зубы. «Мы оплачиваем тебе сиделку, Гарри». «Как ты сказал, сын?» «Мы оплачиваем сиделку. Зачем ты пускаешь в дом этих проходимцев? Достал уже этот чертов прозелитизм!» Гарольд потер лоб. Чуть что он впадал в такую физическую душевную панику, какую нормальные люди испытывают, лишь когда теряется их ребенок или в дверь звонит полицейский. «Празе что? Как ты сказал?» «Христианские сволочи пичкают тебя своим религиозным фуфлом!» «Что ты, она не из таких! Просто хорошая женщина!» «А сиделка ваша была мне не по нутру. Противная костлявая гарпия. Эдакая, знаешь, феминисточка. Не слишком со мной церемонилась. Психичка неуравновешенная. Кап-кап, слезинки», — размазывает их рукавом кардигана. «Но я отказался от ее услуг в прошлом году. Мне твоя Кики помогла. У меня все записано. Ты за это не платишь. Это не входит в мое... мать честная, да как его там... Прямое... Сейчас вспомню. Прямое дебетование», — взвинченно подсказал Говард, начиная себя ненавидеть. «Дело не в этих чертовых деньгах, отец. Обо всех стариках заботятся сиделки. Так принято». «Я сам о себе забочусь». Тут он перешел на шепот. «Приходится, черт побери». Сколько времени прошло? 8 минут? Гарри сидел на краешке кресла, и, оправдываясь снова, как обычно, подбирал не те слова. Говард разглядывал розу на потолке и клокотал от ярости. Окажись сейчас в комнате посторонний, он бы решил, что они оба абсолютно безумны. Ни один из них не сумел бы объяснить разыгравшуюся только что сцену, по крайней мере, объяснить вкратце. Лучше было сесть и вместе с тем посторонним выслушать из уст отца и сына рассказ со слайдами о последних 57 годах их жизни, день за днем. Они совсем не хотели, чтобы так все обернулось. И вот, пожалуйста. А ведь намерения у каждого были совсем иные. 8 минут назад Говард звонил в дверь, воодушевленный надеждой, сердцем, размягченным музыкой, с распахнутым настежь сознанием, потрясенным пугающей близостью смерти. Там, на пороге, он был большим податливым шаром, готовым принять любую форму, 8 минут назад. Но стоило ему войти, как все пошло привычным чередом. Он не собирался давить, повышать голос, затевать ссоры. Он хотел быть добрым и терпимым. Равно как 4 года назад Гарри, конечно же, не хотел заявить единственному сыну, что чернокожим людям далеко до белых в плане умственного развития. На самом-то деле он хотел сказать: «Я люблю тебя, люблю внуков, пожалуйста, погостите у меня еще денек». «Прошу», — пропела Кэрол, ставя перед ними 2 чашки неаппетитного чая с молоком. «А я вас покину, мне пора». Гарольд снова смахнул слезу. «Не уходи, Кэрол. Это Говард, мой сын. Я тебе о нем рассказывал». «Польщена», — сказала Кэрол, но вид у нее был не то чтобы обрадованный. Говард пожалел, что говорил так громко. «Доктор Говард Белси». «Доктор», — сухо воскликнула Кэрол, и, скрестив руки на груди, приготовилась восторгаться дальше. «Нет-нет, он не врач», — пояснил Гарольд сокрушенным видом. «Для врача у него терпения не хватило». «Ничего», — сказала Кэрол, — «не всем же спасать людей. И все равно хорошо. Приятно было познакомиться, Говард. Гарри, до будущей недели. Храни тебя Господь. Иными словами, Будь умницей, обещаешь?» И рад нашалить, да случая не выходит. Они рассмеялись, Гарри все утирал слезы, и бок о бок направились к входной двери, продолжая типичный английский словесный пинг-понг, от которого Говарду всегда хотелось лезть на стену. Все его детство прошло под эту бессмысленную трескотню, суррогат настоящей беседы. Холод такой, что яйца стынут. «Вообще-то я не пью, но если вы настаиваете...» «Симпатичную я беру на себя, а тебе не позавидуешь». И так далее, тому подобное. От этой билиберды он и убежал в Оксфорд, а потом убегал каждый год после Оксфорда. В полсилы прожитая жизнь. Жизнь без исследования не есть жизнь для человека. Такова была максима неоперившегося Говарда. Слова Сократа сказаны им после оглашения смертного приговора. В таком случае кто-нибудь может сказать, «Но разве Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно и в молчании?» Вот в этом-то и всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле, если я скажу, что это значит не слушаться Бога, а что, не слушаясь Бога, нельзя оставаться спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу. С другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека, если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. В 17 никто тебе не скажет, что учеба — это лишь полбеды. «Итак, сколько вы хотите отложить про запас?» — спросил человек в телевизоре. 40 фунтов стерлингов. Говард прошлепал в крошечную золотисто-желтую кухню, выплеснул свой чай в раковину и налил растворимый кофе. Пошарил на полках в поисках печенья. Где и когда он вообще ел печенье? Только здесь, только с этим человеком. И нашел парочку овсяных. Наполняя чашку, он услышал, что Гарольд вернулся и снова устраивается в кресле. Разворачиваясь на крохотном пятачке кухни, Говард локтем сбил с буфета какой-то предмет — книгу. Он взял ее с собой в комнату. «Это твое?» Его произношение вдруг скакнуло на несколько ступеней вниз по социальной лестнице. «Нет, ты только глянь на него. Вылитый сутенер», — прокомментировал Гарольд телевизионную картинку. Затем перевел взгляд на Говарда. «Не знаю, а что это?» «Книга? Невероятно!» «Книга? Из моих?» — небрежно проронил Гарольд, словно в комнате имелась половина Бодлея, а не три разноформатных издания от «А» до «Я» до «Коран», бесплатно присланные по почте. Под пыльной суперобложкой обнаружилась библиотечная книга в твердом ярко-синем переплете. Говард глянул на корешок. «Комната с видом. Форстер!» — он грустно улыбнулся. «Не выношу Форстера. А тебе нравится?» Гарольд скривился. «Не, это не мое. Наверное, Кэрол забыла. Она везде ходит с книжкой. Неплохая привычка». «Как ты сказал, сынок?» «Говорю, неплохая привычка. Время от времени что-нибудь читать». «Согласен, согласен. Хотя чтение было скорее по части твоей матушки, помнишь? Всегда с книжкой в руке. Раз даже вышла на улицу и читала под фонарем». Эту историю Говард слышал бесчетное количество раз, равно как и следующий пассаж, который Гарольд не замедлил произнести. «Надо думать, это у тебя от нее». «Ох, черти драные, ты только глянь на этого курвеныша, смотри, смотри, вон он, фиолетовым с розовым. Но это он придуривается, да?» «Кто он?» «Этот, как его там, такой придурок. Не распознает антикварную вещицу, даже если ему взад ее засунут. А вчера такое учудил. Был тот раунд, в котором надо угадать, за сколько уйдет вещь, пока ее не продали. Чаще всего это полная туфта. И по совести я бы за такой товар и 10 шиллингов не дал. И вообще, в доме моей матушки попадали штуки в 100 раз интереснее. Стоило только полазить, поискать. Не думаешь, не гадаешь, и вдруг... Раз, нате вам, пожалуйста». «О чем я говорил?» «Ах, да! И он обычно приглашает либо мужа с женой, либо мать с дочкой. А вчера у него были две женщины из таких. Огромные, что твои автобусы, волосы стриженные, одеты на вроде парней. Так у них принято. Рожи страшные, как смертный грех. И покупают все военное. Медали, еще что-то. Потому как сами из армейских, а за руки держатся. Я так смеялся. И Гарольд весело хихикнул. И этот, конечно, растерялся, не знал, что сказать. Сам-то ведь он тоже не шибко кошерный, верно? Гарольд еще посмеялся, но быстро посерьезнел, видимо, заметив, что в комнате царит мрачный настрой. Но в армии этого всегда было выше крыши. Чаще всего такие женщины туда и идут. Наверное, армия им подходит умственно, так сказать. Эта присказка была единственной вербальной виньеткой Гарольда. «Значит, Говард, так сказать». Он принял эту фразу у сына, когда тот приехал на летние каникулы после первого курса Оксфорда. «Кому им?» — спросил Говард, опуская руку с овсяным печеньем. «Что ты, сынок? Гляди, печеньку сломал. Надо было блюдце под крошки захватить». «Я просто хочу знать, кому им. Кто такие они?» «Ой, Говард, только не злись, вечно ты злишься». «Нет», — педантично настаивал Говард, — «я просто пытаюсь понять, в чем смысл твоего рассказа. Ты хотела мне объяснить, что те женщины — лесбиянки?» Лицо Гарольда скривилось в гримасу оскорбленного эстетизма, как будто Говард продырявил ботинком Мону Лизу. Отец любит картины вроде Моны Лизы. Когда Говард только начал публиковать свои критические заметки, отец таких газет не покупал, один из постоянных клиентов показал Гарольду вырезку. Его сын восторженно отзывался о Пьеро Манцони. Гарольд набрал пригоршню двух пенсовиков, закрыл лавку и направился к телефону-автомату. «Банка с дерьмом? Ты что, не мог написать о чем-нибудь красивом, типа Моны Лизы? Твоя мать тогда бы тобой гордилась, а ты о банке с дерьмом». «Зачем ты так, Говард?» — примирительно сказал Гарольд. «Просто у меня такая манера разговора. Мы так давно не видались, я рад, что ты пришел, очень рад. И пытаюсь найти общую тему, вот и все». Говард сделал над собой прямо-таки сверхчеловеческое усилие и смолчал. Вместе посмотрели обратный отчет. Для подмоги Гарольд выдал сыну белый блокнотик. В словесных раундах Говард успешно набирал очки, опережая обоих участников программы. Между тем Гарольд не сдавался. Максимум, что у него выходило, слова из пяти букв. Но едва настал числовой тур, роли поменялись. Нашим родителям известно о нас такое, о чем другие ведать не ведают. Только Гарольд Бэлси знал. Когда дело касается чисел, Говард Бэлси, магистр гуманитарных наук, доктор философии, сущее дитя. Даже простые числа он перемножал на калькуляторе. Этот факт Говард успешно скрывал в 7 университетах на протяжении 20 с гаком лет. Ну а в гостиной Гарольда правда вышла наружу. 156, объявил Гарольд. Именно это число и требовалось получить. А у тебя, сынок? 100 и... Нет, я проиграл. Сдаюсь. Эх ты, профессор. Ты выиграл. «Пожалуй», — согласился Гарольд, кивая в ответ на слова участницы программы, разъясняющей свои замысловатые подсчеты. «Конечно, можно было и как у тебя, голубчик, но у меня вышло не в пример красивше». Говард положил карандаш и подпер ладонями виски. «Говард, что с тобой? С тех самых пор, как ты пришел, у тебя не лицо, а выпоротая задница. Дома все в порядке?» Говард поднял глаза на отца и решился. Впервые в жизни он скажет ему правду. От этого своего шага он ничего не ждал. С тем же успехом можно было обратиться к обоим. Нет, не все. Да, а что случилось? О, Господи, скажи, все живы-здоровы, я не вынесу, если кто-то умер. Никто не умер, сказал Говард. Фу ты, черт, чуть до инфаркта не довел. Кики и я, грамматика фразы была древнее их супружеского стажа, мы поссорились. Похоже, Гарри, у нас все кончено. Он закрыл глаза руками. «Не может такого быть», — осторожно сказал Гарольд. «Вы женаты сколько уже? Лет 28 или вроде того. 30. Вот видишь, не может все так просто взять и развалиться. Может, если ты...» Говард отнял руки от лица и невольно вздохнул. «Трудно стало. Так трудно, что дальше некуда. Даже не поговорить толком. Что-то прежнее ушло. Такие вот дела. Самому не верится». Теперь настал черед Гарольда закрывать глаза. На его лице отразилась напряженная работа мысли. Вылитый игрок телевикторины. Утрата любимой женщины, по этой части он был специалистом. Некоторое время он хранил молчание. «Кто хочет разбежаться, она или ты?» — наконец спросил он. «Она», — сказал Говард, чувствуя, что простые вопросы отца действуют на него успокаивающе. «А у меня не хватает доводов ее отговорить». И тут Говарда настигло отцовское наследство. Внезапные бурные слезы. «Давай, сынок, поплачь, легче станет», — тихо сказал Гарольд. Услышав эту присказку, такую старую, такую знакомую, такую совершенно бесполезную, Говард приглушенно рассмеялся. Гарольд подался вперед и потрепал его по колену, затем снова откинулся на спинку кресла и взял дистанционное управление. «Думаю, она подцепила себе черного. Но рано или поздно это все равно случилось бы, у них это в крови». Он переключился на новостной канал. Говард встал. «Черт, отчетливо, с мрачным смешком», — сказал он, вытирая слезы рукавом. «Когда же я, наконец, себе уясню?» Он надел пальто. «Пока, Гарри, в следующий раз попробуем продержаться подольше, а?» «О, нет!» — захныкал Гарольд с перекошенным от отчаяния лицом. «Что такое ты говоришь? Нам ведь хорошо вместе, правда?» Говард смотрел на него, не веря глазам. «Сынок, пожалуйста, останься. Посиди еще чуток. Я что-то не то сказал? Ну, ляпнул лишнего, забудем. Вечно ты куда-то бежишь, то туда, то сюда. Люди нынче думают, что можно обогнать смерть. Просто время теперь такое». Просто Гарри хотел, чтобы Говард сел, и они начали все по новой. До сна телеанонс сулил еще целых 4 часа превосходного зрелища. Программы про антиквариат, недвижимость, путешествия, игровые шоу. Они могли бы посмотреть их вместе с сыном, сидя перед экраном в молчаливом согласии и периодически обмениваясь репликами по поводу неправильного прикуса одного ведущего, маленьких рук другого и сексуальных предпочтений третьего. Это было бы равносильно словам «Я рад тебя видеть, давненько ты не заходил, мы одна семья». Но Говард не был на это способен ни в 16 лет, ни теперь. В отличие от своего отца, он не считал, что время — это то, как ты тратишь свою любовь. Поэтому, дабы избежать разговора об актрисах из австралийского мыльного сериала, Говард пошел в кухню и вымыл свою кружку и всю стоявшую в раковине посуду. Через 10 минут он ушел.